Снурс на Чингейл пойдет здесь разговор. Флоренс Найтингейл знакома с давних пор. Ты помнишь ее облеск, ты помнишь ее свет, который излучал ее большой лорнет. Не только ты, ты ангел чистоты, ты ангел доброты. Florence Nightingale.